Третье. «Как тебя зовут, дорогая?» – спросила полная женщина, которая подошла к ним уже на шоссе через 5 минут после того, как они миновали мост. Том сказал, что через 15 минут они подойдут к съезду на Салем-стрит, а его дом находится всего в 4 кварталах от съезда. Добавил, что кот будет страшно рад их видеть, вызвав вымученную улыбку на лице Алисы. Клай еще подумал, что лучше вымученная, чем никакая. Теперь Алиса с инстинктивным недоверием посмотрела на полную женщину, которая отделилась от в основном молчаливых людских групп и коротких цепочек мужчин и женщин. Все они едва отличались от теней. Некоторые несли чемоданы, кто-то пластиковые мешки из супермаркетов или рюкзаки на плечах, которые пересекли реку Мистик и теперь шагали на север по шоссе 1, уходили от огромного пожара на юге, полностью отдавая себе отчет, что еще один разгорается в Ривере на северо-востоке. Полная женщина рассматривала Алису с живым интересом. Ее сидеющие волосы уложили в парикмахерской аккуратными кудряшками. Она была в очках кошачий глаз и в коротком пальто, которое мать Клая назвала бы полупальто. В одной руке несла пластиковый пакет, в другой книгу, вроде бы безвредная, ничем не напоминающая мобила психов. Мобила психи – люди, которых превратил безумцев импульс, сигнал, команда, полученный по мобильнику. Они не встретили ни одного после того, как покинули Atlantic Avenue Inn, нагруженные 3 пакетами с едой и питьем. Но Клай все равно насторожился. Полная женщина вела себя так, словно они на одном из чаепитий, куда люди приходят, чтобы познакомиться друг с другом, а не убегала из горящего города, и такое поведение не тянуло на нормальное. Но с учетом сложившихся обстоятельств, какое тянуло? Он, возможно, перебирал с подозрительностью, но если так, то перебирал с ней и Том, потому что не отрывал глаз от этой полной, похожей на заботливую мамашу женщины, и в его взгляде читалось: «А не пойти ли тебе своей дорогой?» «Алиса», – наконец ответила Алиса, когда Клай уже решил, что девушка отвечать не собирается. Голос звучал, как у ученицы, пытающейся ответить на, по ее разумению, хитрый вопрос, по предмету, который для нее очень сложен. «Меня зовут Алиса Максвелл». «Алиса», – повторила полная женщина, и губы ее сложились в материнскую улыбку, такую же искреннюю, как и интерес к девушке. Эта улыбка ни в коей мере не могла еще сильнее насторожить Клая, но насторожила. «Прекрасное имя. Оно означает «благословенное Богом». «В действительности, мэм, Алиса означает королевской крови или благородного происхождения», – вставил Том. «А теперь попрошу нас извинить. Девушка сегодня потеряла мать, и мы все сегодня кого-то потеряли. Не так ли, Алиса?» На Тома полная женщина даже не посмотрела. Она пристроилась к Алисе, уложенные в парикмахерской кудряшки подпрыгивали в такт каждому шагу. Алиса смотрела на нее с недоверием и зачарованностью. Вокруг шли другие люди, в основном медленно, иногда быстро, обычно с опущенной головой. В этой непривычной темноте они действительно мало чем отличались от призраков, и Клай по-прежнему не видел молодежи, за исключением нескольких младенцев в колясках, нескольких малышей постарше и Алисы. Никаких подростков, потому что у подростков обычно были мобильники, как у феи Светлой, которую он встретил у магазина на колесах «Мистер Софта». Или как у его собственного сына, у которого был красный Некстел с рингтоном из «Семейки монстров» и работающая мать-учительница. Она сейчас могла быть с ним, а могла быть где. Прекрати. Не выпускай эту крысу. Эта крыса может только бегать, кусаться и грызть собственный хвост. Полная женщина тем временем продолжала кивать, а кудряшки прыгали вместе с ее кивками. «Да, мы все кого-то потеряли, потому что пришло время великой беды. Это все здесь есть. В Откровении Иоанна Богослова». Она подняла книгу, которую несла, и, разумеется, это была Библия, Вот теперь Клай подумал, что лучше различает блеск глаз толстой женщины за очками кошачий глаз, и блеск этот говорил не об интересе, а о безумии. Так, хватит, игры закончились. В голосе Тома слышалось недовольство, прежде всего собой за то, что позволил толстухе втереться в их компанию и завязать разговор. И тревога. Толстая женщина не обращала на него ровно никакого внимания. Она гипнотизировала Алису взглядом, и кто мог отогнать ее прочь? У полиции хватало других дел, если она еще существовала. Их окружали только потрясенные, волочащие ноги беженцы, и им не было никакого дела до пожилой безумной женщины с Библии и в кудряшках. «Сосуд безумия излился в разум нечестивых, и город греха подожжен очищающим факелом Иеговы!» – воскликнула толстая женщина. Губы она красила красной помадой. Зубы были очень уж ровными, то есть речь шла не о металлокерамике, а о старомодных коронках. «А теперь вы видите, как не раскаявшиеся убегают. Да, истинно так, как черви уползают из лопнувшего брюха». Алиса зажала уши руками. «Заставьте ее замолчать!» – вскрикнула она. И тем не менее тени призраки, недавние жители большого города Бостона, продолжали идти мимо, лишь некоторые бросили на них мутный, лишенный любопытства взгляд, прежде чем вновь уставиться на лежащую перед ними темноту, в которой где-то впереди находился штат Нью-Хэмпшир. Лицо толстухи заблестело от пота. Она вскинула Библию над головой, глаза засверкали, парикмахерские кудряшки прыгали и покачивались. «Опусти руки, девочка, не услышь слова Господа, прежде чем ты позволишь этим людям увести тебя и прелюбодействовать с тобой на пороге открытой двери самого ада, ибо я видала звезду, сверкающую в небе, и называлась она Полынь. И те, кто следовал за ней, следовали за Люцифером, а те, кто следовал за Люцифером, прямиком направлялись в гиенну Ог. Клай ударил ее. Последний момент чуть сдержал удар, но все равно к челюсти приложился от души. Почувствовал, как отдача дошла до плеча. Очки толстухи поднялись над крупным носом, но потом вернулись на прежнее место. Глаза за ними лишились блеска и закатились под веки. Колени подогнулись, а она начала падать. Библия выскользнула из сжимавших ее пальцев. Алиса, все еще потрясенная и испуганная, тем не менее достаточно быстро оторвала руки от ушей и успела поймать Библию. А Том подхватил женщину под руки. Проделали они все это так ловко, что, казалось, заранее согласовали и отрепетировали свои действия. Клая этот инцидент потряс куда сильнее, чем все, что успело случиться после того, как мир пошел в разнос. Почему толстуха произвела на него большее впечатление, чем перегрызающая шею девочка или размахивающий ножом бизнесмен, большее, чем мистер Рикарди, который надел на голову пластиковый мешок и повесился на люстре своего кабинета? Он не знал, но произвела. Он же дал пинка размахивающему ножом бизнесмену, как и Том. Но безумство размахивающего ножом бизнесмена вызвал сотовый телефон, а эта пожилая женщина с кудряшками из парикмахерской была всего лишь... «Господи!» – выдохнул он. «Она же просто чокнутая, а я вышиб из нее дух!» И его затрясло. «Она терроризировала юную девушку, которая в этот день потеряла мать», – сказал Том. И Клай понял, что в голосе коротышки слышится не спокойствие, а экстраординарная холодность. «Ты поступил правильно. А кроме того, старую железную лошадь, вроде этой, надолго из строя не выведешь. Она уже приходит в себя. Помоги мне оттащить ее на обочину».